Глава четвертая. Ко мне группами по одному стали подходить эльфы. Снова выражали сочувствие, говорили, что всегда будут помнить Иро. Прощались и уходили. В сгущающихся сумерках их тихие голоса звучали поминальной песней. Под светом первых звезд Чаги закрыл ворота. Я огляделся в опустевшем саду. Столики, стулья среди деревьев и пеньки. Выжженное пятно от костра на поляне скорби. Иначе мне все представлялось, когда я решил поближе познакомиться с эльфами. Просто познакомиться! Эти эльфы оказались совершенно не сказочными и гораздо более волшебными, чем я мог себе представить. Одна только Ира. Да, сейчас осталась одна только Ира в моей глупой жизни. Лишь она делает ее хоть немного осмысленной. Я взглянул на Илю. Она, кажется, упорно дожидалась своих денег. Пойдем в дом. Мы прошли в мою комнату. Я отсчитал Иле сотню золотых. Благодарю за труды и прости, что так получилось, — сказал я. Это судьба, Вих, — ответила она. Никто не виноват. Прощай. Заглядывай к нам с Томми в гости. Обязательно загляну. Прощай. Я проводил ее до двери и направился в гостиную. Там я поначалу немного завис в проходе. Товарин и Настя в человеческом виде сидели на диванчике, о чем-то мило беседуя. И этот хрен демонолог, походу, — подумал я. Здесь же находились Чивагор в кресле, и Скипа с Ральчи разместились задницами на столе. Командир рейнджеров встал, подошел ко мне. — Старина, куда Гронг велел убрать трупы? — спросил я. — В подвал есть. — Тесно, — ответил эльф. — Товарин, — продолжил я, чуть повысив голос, — скажи, пожалуйста, зачем ты пришел? Друид поднялся с дивана. — Да как договаривались? Ты поднимаешь мертвецов, и я их допрошу. — И? — уточнил я. — Видно будет по результатам допроса, — проворчал он. — Они в любом случае останутся в моем распоряжении, — твердо проговорил я. — У нас здесь, видишь ли, свои правила, — мягко возразил товарин. Держать неупокоенных мертвецов в частном порядке запрещено. Это могут только официальные органы с ведома совета. Ты сказал, здесь я могу их увезти? Спросил я. Да, но не позднее завтрашнего полудня, иначе это будет считаться грубым нарушением правил, сказал он. Поможешь с транспортом? Обратился я с просьбой. Нам нужно несколько экипажей. Повозка для трупов, три экипажа рейнджерам, экипаж ведьмам и мне с Настей экипаж. Товарин угрюмо уставился на меня, нехотя заговорил. «Вот тут бы и послать тебя нахрен, а завтра арестовать за нарушение. Но ты же, гад, так вовремя начал этот разговор. Эльфийская простота и душевность неописуемая. Ладно, транспорт будет на рассвете, я вас даже провожу до поста Драги», — проворчал друид. «На этом у тебя все? Может, перейдем к делу?» Я обернулся к Чивагору. — Старина, проводи, пожалуйста. Ни разу не был. Он удивленно на меня взглянул и кивнул в ответ. Товарин с полупоклоном подал Насте руку. Чертовка положила свою ладошку в его ладони, жеманно встала. — Что тут происходит? Кто кому дурит голову? — Да в курсе он, что я демон, — сказала Настя мысленно. — Просто он воспитанный, не то что некоторые. Я, сдержав ругательство, пошел за Чивагором. Рейнджеры подскочили со стола. Я сказал добродушно, «Здесь пока посидите». Мы вошли в зал, обошли дом. С другой стороны Чивагор открыл низенькую железную дверь, снял с крюка фонарь, открыл крышку и протянул мне. «Зажги, пожалуйста». Я поднес ладонь со знаком огня. Фонарь как сам собой загорелся. Мне его свет без надобности скорее мешает. Я осознал пространство. Просто три небольшие клети анфиладой. Из третьей ведет лестница, скорее всего, на кухню, а жмориков наших расположили в первой на холстине, вдоль одной стеночки то, что осталось от вампиров, напротив трупы некромантов. Вампиры вообще не интересно. Я подошел к крайнему колдуну и собрался уже приказать ему вставать. — Подожди, Леш, — мысленно сказала Настя, — сначала я поговорю. Я обернулся к ней и снова завис. Ну, к ее истинному облику я привыкший. Но она мерцала багровым пламенем. Огонь словно наполнял ее изящную фигурку, струился по крыльям. Демон подошла к мертвецу, протянула к нему руки. Руки вытянулись, она погрузила огненные пальцы ему в грудь, что-то потащила. Донесся призрачный вопль ужаса. Стало вдруг зябко, неуютно. Демон с усилием вырвал темный силуэт. Призрак отчаянно бился и корчился в огненных объятиях. «Так мы допрашиваем мертвых подозреваемых в тяжких преступлениях», — торжественно проговорил Товарин. «Вызываем демона и просим поговорить с духом». В этот раз вызывать не пришлось. Анастасия любезно согласилась принять участие. «Точно, чертов демонолог», — подумал я. «Анаська, зараза, и рада стараться. Воспитанный сука». «Ой, не гони», — мысленно отозвалась демоница с еле сдерживаемой страстью. «У нас на такие вызовы записываются за 2 века. Это же не передать, как здорово поиграть самой со свеженьким человечком». Мрак в углах подземелья сгустился, тонкими щупальцами потянулся к призраку, обвил ставшие отчетливо видимыми ноги, руки, сдавил горло. Настя отпустила несчастного и с размаху влепила ему пощечину огненной дланью. Дух еле слышно застонал. «Сейчас прорежется голосок», — проворчала демон и врезала ему снова. Она хлестала его ладонями, раздирала когтями, стегала хвостом. Призрак корчился под ударами и с каждым разом действительно верещал все отчетливее. Настя явно напивалась его страданиям. Крылышки на голове поднялись, завибрировали. Вопли духа уже не просто было хорошо слышно. Возникли опасения, как бы не всполошились соседи. Я с тревогой посмотрел на Товарина, тот небрежно сказал: «Мой посох гасит звуки». Я уважительно кивнул. Ай да палочка-выручалочка у друида! И это, скорее всего, не единственная функция девайса, и даже не главная. Он стукнул палкой в пол и торжественно проговорил: «Анастасия, позволь задать ему несколько вопросов». Она, с наслаждением потянувшись, ободрала клиента когтями, как тигрица, дерево. Игриво стегнула хвостом и нехотя ответила: «Ну, поболтайте». Посох друида засветился фиолетовым. Он поднял его и вломил призраку по башке. Полетели фиолетовые вперемешку с зелеными искры. «Ты понимаешь меня?» — грозно спросил Товарин. «Да, понимаю», — промычал дух. «Как тебя звали при жизни?» «Я был мастером Гризвином, магом разума и смерти». «Что вы задумали сотворить в нашем поселении?» «Убить эльфийскую ведьму Ирилион», — неожиданно ответил дохлый колдун. «Стой-ка!» — воскликнул я. «А меня?» «За тебя обещана награда», — проговорил дух. «Твоя смерть должна была замаскировать нашу главную цель. Ну и золото, конечно, тоже пригодилось бы». «Не, это какой-то неправильный», — проговорил я. «Доберемся и до остальных», — успокоил меня Товарин и вновь обратился к духу. «Кто вас нанял? Что обещал?» «Маг царства древних Кри, жрец Кри Анагра, пообещал указать логово старого дракона». Я помотал головой. «Вообще бред. Древние — это же индейцы, и колдун индейцев за убийство эльфийки обещал предать своего бога?» «Драконы не боги древним, тем более старые», — глухо ответил друид и задал новый вопрос. «Жрец сказал, зачем ему убийство Ирилион?» «Да, у них напророчили появление нового клана эльфов, который принесет древним много бедствий. На этой ведьме сошлись звезды. Она должна была основать клан». «Просто кто-то что-то напророчил, выковырял из носа какую-то заумь, и эти дикари решили убить мою Иру?» — заорал я вне себя. «Древние не дикари», — строго молвил друид. «Они постигли многие неведомые тайны и очень хорошо умеют предсказывать будущее. Жаль, что мы так поздно узнали о пророчестве. Мы бы смогли защитить Ирилион». «Да, разведка у вас дерьмовая, как и контрразведка», — язвительно сказал я и спросил дохлого некроманта. «Кто вам помогал за нами следить?» «Мы их убили», — ответил призрак. «Эльфа, Сарея, Сиора, Тария и Кимрия. Их облик придали нашим вампирам». «Вампиров вон 6, а ты назвал 4, — сказал я. «Помогали нам 4, — терпеливо сказала привидение. «И больше никто?» — не мог я поверить. «Вы вот так легко ликвидировали своих последних агентов?» «Они не были нашими агентами. Мы купили их у мастера Игнума», — молвил призрак. «Он погиб в храме Двуликого». «Вот так. Ну, кто же мог тогда знать?» «А все спешка. Трудно было подумать, что магов нужно сначала расспросить. «Не казнись», — мысленно проворковала Настя. «Тогда даже я до самого конца не была уверена, что нам удастся выбраться. Ну, вы с этим закончили?» Я вопросительно посмотрел на друида, тот сказал, «У меня больше нет к нему вопросов». «Тогда, приятель, как тебя там?» — начал я. «Мастер Гризвин», — подсказал призрак. Я махнул рукой. «Да какая разница? Поднимайся, мразь!» «Я бы не советовал этого делать сейчас», — проговорил Товарин. «Извини, я заблокировал твою волшбу». Его дурацкая палка снова светилась фиолетовым, а камень на вершине засиял, как раскаленный. «А Чивагор тут как дурак с фонарем стоит». «Ты представляешь, кого ты поднимаешь из мага разума и смерти?» — продолжил друид ровным тоном. «Лича, как минимум. И это только если твой дух сильнее, иначе сам станешь призраком». «Не стану», — сказал я хрипло. «Ну, ты вообще видел личей?» — воскликнул он. «Как их вести в повозке? Дух пробудет в теле еще 10 дней, успеешь его поднять. Настенька пока поиграет, ей полезно для здоровья». — Да, Лёш, не торопись, пожалуйста, — мысленно попросила Настя. — Ладно, — махнул я рукой. — Отпусти его и давай следующего. — Не надо меня отпускать, — заверещало привидение и зачастило с пылом. — Ты ведь маг, некромант? — Поднимай из меня лича, не ссы. Хватит тебе духу, я чувствую. Это же я пытался освободить твоего духа смерти и не смог. Я бросил взгляд на труп, и точно. Черепушка на 2/3 сплющена, глаза вытекли. — Не хочешь к Насте? — спросил я задушевно. — Не хочу, — завыл призрак. — Но ты же слышал, что вести вас как-то надо, — развел я руками. — Тогда ты бы обещай, что не будет больше демона, — горячо забормотал дохлый некромант. — А я тебе клянусь подчиняться по первому зову. Тогда тебе не придется тратить магическую энергию. — Эге, — потер я подбородок, — а ты понимаешь в некромантии? — Я расскажу тебе все. — Все, — с последней надеждой выпалил дохлый колдун. — Только не в ад. Не сейчас. Пожалуйста. — Ада нет, — сказал я машинально и задал давно мучивший меня вопрос. — Скажи-ка, вот личи ведь дохлые. Как они колдуют, если нет живого сознания? — Они не колдуют, — уже спокойнее ответил призрак. — Мы становимся некромантами из-за ненависти к кому-то или ко всему миру. Наша ненависть копится, не находя выхода. Иначе карма быстро поставит жирную точку. После смерти ненависть трансформируется в проклятие. Личи сами по себе — посмертное проклятие миру. А я видел такие большие книги на цепочках. Жезлы, короны, — сказал я с интересом. — Это магические усилители или резонаторы, — сказал мертвый колдун. — Все в мире подчиняется вероятностям. Проклятие просто увеличивает вероятность неблагоприятных для объекта событий. Артефакты усиливают и продлевают эффекты в несколько раз. Но ты не беспокойся. Свежим личам и так хватает неистраченной ненависти. — Может, перенесешь расспросы на потом? — недовольно проворчал Товарин. Я вздохнул. Со школы не дают заняться тем, чем действительно интересно. Жизнь — сплошное разочарование. — Хорошо. Обещаю тебе, мастер Гризвин, что Настя тебя больше не тронет, — сказал я. — Скройся. Призрак пропал. Настя недовольно заворчала что-то неразборчиво, разобрал только. «Бур-бур, блядь, обещает он, бур-бур!» — она заговорила четче. «Берем следующего?» «Давай», — сказал я. Демон подошла к другому трупу, протянула руки, выдрала бьющуюся в истерике душонку. Мрак спеленал призрак колдуна. Демон с довольным урчанием плавно провела когтями по призрачной шкуре сверху донизу. Я отвернулся к Чивагору. — Еще не соскучился? — Нет, очень интересно. Глухо проговорил он, совершенно не заикаясь. — О, да у тебя прошло! — обрадовался я. — Ого! — проворчал рейнджер. — Только левый глаз, кажется, дергается. Я присмотрелся к его лицу. — Ну, разве что чуть-чуть, почти незаметно, — подбодрил я эльфа. На это он ничего не ответил, перевел взгляд на демона. Настенька азартно разминалась. Вой привидения слышался уже вполне отчетливо. Вскоре Товарин начал допрос. Он специально построил диалог иначе, сменил порядок вопросов, но результат был тот же. Первый дохлый колдун не врал. Да и к чему мертвецам врать? Закончился разговор так же. Мы с Настей разыграли ту же сценку, Только друиду не пришлось что-то блокировать. В принципе, привидение само попросилось в личи. Для общего развития я спросил, что делать с вампирами. «Дух подчиняется духам», — молвил призрак. «Раньше они подчинялись нам. Мой третий справа. Когда ты поднимешь меня, он будет подчиняться тебе». «Так эта сволочь воткнула кинжал в Иру», — зло проговорил я. «Они такой же нож, не более», — прошелестил дух. «Смешно злиться на оружие. А убийц ты уже убил и отдал своему демону». «Ну, как бы да», — согласился я нехотя. «Только состояние у них не фонтан». «У тебя же есть некрос», — сказал призрак. «Полей их мертвой водой и отправь охотиться. Через месяц будут как новенькие. Это же высшие вампиры. Мой даже умел летать и временно принимать чужой облик». Товарин недовольно прокашлялся. «Исчезни пока», — поспешно сказал я привидению и обернулся к друиду с заранее натянутой улыбкой. «Извини, старик». Настя принялась за третьего. На этот раз я сообразил спросить, как они связывались с колдуном индейцев. Оказалось, что с закатом тот пришел в храм Двуликова к своему старому знакомому. После выполнения заказа, то есть после смерти Иры, мастеру Гризвину принесут письмо с указанием местоположения пещеры старого дракона. Колдун хотел и адрес назвать, да я его остановил. «Ну не при друиде же!» «Обмануть колдун не может. Карма к магам такого уровня беспощадна. Тем более в таком деле. Наемное убийство, предательство дракона и все ради благополучия его царства. Что, спрашивается интересного, в логе старого дракона?» «Драконье золото. Оно дороже проклятого в 10 раз. А за обычное его вообще не купишь». Его добавляют по крошечной доле в артефактные доспехи, амулеты, и они получают толику мощи дракона. А в логове столько драконьего золота, что можно оснастить легендарным оружием армию и нагнуть любой центральный клан владетелей. Сами колдуны никого нагибать не собирались, понимали, что это не их уровень. Просто факт разорения логова довольно быстро стал бы известен многим заинтересованным лицам, и ничто бы колдунов не спасло. Они просто хотели продать тайну какому-нибудь центральному клану за возможность переехать с диких окраин и защиту, а то ж к некромантам везде отвратительно относятся. Я отправил дух колдуна отдыхать, грустно размышляя, что везде одно и то же. Во всем виноваты предвзятости, отчуждения, равнодушие общества. Вот пидорасов всяких почему-то жалеют. А обычному человеку стоит лишь раз в жизни оступиться, и толпа втаптывает его в ад. Настя занялась четвертым. Его и следующего почти не расспрашивали. Товарин украдкой позевывал, а Чивагор не впопад моргал левым глазом. Я тоже придержал любопытство. Однако Настю никто не торопил. Ей процедуры явно шли на пользу. Правый рог не выглядел сломанным, заострился. Левый развязался. Крылышко не висело, а на сиськах проклюнулись новенькие маленькие шипы. И все-таки эти уроды честно заслужили свой ад. Закончили слегка за полночь, вышли из подвала. Настя приняла человеческий облик. Бланш у нее исчез, белые волосы струились, сиськи выпирали. Товарин ее поблагодарил в изысканных эльфийских выражениях. Даже к ручке приложился, еще раз пообещал пригнать транспорт с рассветом и отправился домой. Мы тоже пошли отдыхать. Я спросил Чивагора, где мои ведьмы и что поделывают. Он пожал плечами, мол, поужинали и балдеют у себя. Я посоветовал ему обратиться к девочкам с нервным тиком. Даже если не вылечат, не пожалеет. Настя была недовольно заворчала, так как я попросил ее подождать с безобразиями до города. Она паенькой кивнула и перешла в энергетическую форму. Уютно завозилась где-то рядом с душой, устраиваясь на ночь. Я прошел свою комнату, переоделся в халат и тапочки и направился в душевую. После душа побрел в пустую комнату, в пустую постель. Иры не будет больше никогда. Улегся, долго смотрел в потолок. — Спокойной ночи, Леша, — проговорила Настя в сознании. — Вот кого у меня никто не отнимет. «Спокойной ночи, золотко!» — ответил я ласково и принялся настраивать сон на пробуждение через 6 часов.